тишине, воцарившейся на палубе, до нас донесся его короткий и хриплый, как карканье, смех. Мышиный корабль. От того ли, что мы плыли по тому самому морю, под волнами которого покоился заколдованный корабль, от того ли, что зловещий смех старого боцмана еще отдавался в наших ушах, или эта перемена, происшедшая с нашим скептиком-капитаном, который не нашелся, что возразить боцману на его последний рассказ, но этой ночью на борту нашего судна царило что-то вроде ужаса. Вахтенные в страхе все время вглядывались в темную ширь воды, боясь появления загадочного пламени, и вздрагивали при каждом шорохе волны, думая, что слышат три таинственных удара, предвещавшие гибель несчастному голландцу. Два раза за время нашей вахты седая голова папаши Катрама показывалась из люка, и слышался его хрипловатый смешок, от которого мы содрогались. Он казался нам смехом выходца с того света. В течение дня, однако, он, как водится, не подавал признаков жизни, но что нас больше поразило, так это поведение капитана, который тоже не покидал своей каюты и даже в полдень не поднялся на палубу, чтобы выверить курс. Ломал ли он голову над рассказом старика, или же был так посрамлен в своем неверии, что избегал встречи с рассказчиком, догадкам на этот счет не было конца. С живым любопытством ожидали мы вечера, когда многое должно было проясниться. Едва солнце начало погружаться в океанские волны, папаша Катрам спокойно поднялся на палубу и занял свое обычное место. Он слегка улыбался, и его серые глазки сверкали зловещим огнем. Завидя его, некоторые матросы слегка отступили, точно встретились с призраком, и укрылись кто на носу, а кто на корме. Этим вечером Катрам мог бы спокойно вернуться в свою боцманскую, поскольку никто не горел желанием услышать его седьмую новеллу. Но его, казалось, немало не беспокоило отсутствие слушателей. С четверть часа он терпеливо выжидал, куря душистую манильскую сигару, потом нашарил в карманах клочок бумаги и карандаш и, как и в прошлый раз, соорудил афишу на фок-мачте. Некоторое время никто не осмеливался подойти к ней, боясь прочесть какое-нибудь леденящее кровь название, но понемногу любопытство победило, и мы приблизились. И тут веселое оживление охватило всех. «Мышиный корабль!» — вскричал кто-то первым. «Что бы это могло быть? Неужели мыши сожрали русалку?» «Нет, это сам папаша Катрам потерял из-за них кусок уха. А пойдем послушаем». И весь экипаж двинулся к нему плотной толпой, окружив папашу Катрама, сидевшего на бочонке. Никто больше не думал ни о таинственном пламени, ни о мрачном предсказании старого голландца. «Ага, вот и вы, ребятки!» — воскликнул боцман, показывая свои желтые зубы. «Я знал, что на мышиный корабль вы все тут же сбежитесь». «Но хватит похоронных историй!» — воскликнули мы. «Тихо!» — загремел папаша Катрам. «Сегодня вечером я хочу вас посмешить». «Да здравствует папаша Катрам! Заткните рты! Кто вам позволил так вопить, нарушая порядок на борту?» — сказал боцман полушутливо. — «Сегодня я расскажу вам, как экс-король дикарей стал властелином мышей. Но знаете ли вы, каковы инстинкты этих маленьких грызунов?» Не успели мы ответить, как рядом раздался голос капитана.